скоро. Вчера почка, сегодня цветок. Шмеля над цветком полет. В рыльце мед, в меду хоботок. Сегодня цветок, завтра плод. Нынче март, и грачей прилет. Но скоро-скоро отлет. Осенью плод, а зимой компот. И снег, и метель, и лед.